Он выпил одним глотком половину и сказал: «Но ведь ушли не все. Оставили комитет по приему. Они очень ловкие и опасные. Классом повыше нас, или, по крайней мере, меня». Комитет состоял из единственного человека, но поскольку тот был твердым орешком, второй бы только мешал. Я знаю, что он убил Бейкера и Дельмонта. Да и мне во второй раз вряд ли повезет. По крайней мере, на этот раз повезло. Значит, полоса удач для тебя не кончилась. Зато кончилась для Бейкера и Дельмонта. Я знал, он считает меня ответственным за их гибель. Лондон тоже. Да я и сам так думал. Другой возможности приписать ответственность за их гибель не было. Уж не думаешь ли ты, что дядюшка Артур, начал Ханслет? К черту дядюшку Артура! Плевать я на него хотел! Думаешь, мне весело? Я разозлился. Наконец-то на лице Ханслета появилось какое-то выражение. От меня он не ожидал никаких эмоций, поэтому удивился. Я не об этом. Я Нанцель. Так как мы теперь точно знаем, что идет речь о Нанцеле, и знаем его новое название — флаг? Кстати, как он теперь называется? Альтафьорд. Под норвежским флагом. Но это не играет никакой роли. Нет, играет. Мы сообщим дядюшке Артуру. А наши гости застанут нас в машинном отделении с наушниками на головах. Ты что, с ума сошел? Да, сошел. Да и ты тоже. Я сказал, они придут. Если придут. Если придут. Да. Подумай. Они могут решить, что я очень долго находился на корабле и смогу опознать всю команду по внешнему виду. На самом же деле все это ерунда. Но они этого не знают. И, видимо, полагают, что в настоящий момент я передаю их приметы Интерполу. А шансы на то, что каждый из них зафиксирован в архиве Интерпола, равны 50 на 50. Высший класс. Это тебе не мелочь пузатая. Кто-то наверняка известен международной полиции. Значит, они все равно опоздали, проиграли? Вовсе нет. Если успеют убрать единственного свидетеля. Думаю, будет лучше, если мы возьмем оружие. Нет. Вспомни Бейкера и Дельмонта. Я ни на минуту не забываю о них. Тебе не обязательно здесь оставаться. Он медленно оставил стакан. Ханслета было не узнать. За последние 10 минут он дважды поменял выражение лица, и сейчас вид у него был не слишком бодрый. Он снова взял стакан и ухмыльнулся. «Ты не соображаешь, что говоришь», — сказал он дружелюбно. «И это потому, что тебя долго душили, лишив таким образом клетки головного мозга притока крови. В настоящий момент ты не в состоянии бороться с игрушечным медведем. Так кто же о тебе позаботится, если они начнут новую игру?» «Извини», — сказала искренне. «Все-таки последние 10 лет я работал с Ханслетом более 10 раз и хорошо его знал. С моей стороны было глупо говорить такое, ибо Ханслет не способен бросить человека в беде». «Ты говорил о дядюшке Артуре?» «Да. Так как мы знаем, где находится Нансвилл, Дядюшка мог бы распорядиться и прислать корабль военно-морского флота, запеленговать их с помощью радара. Мы знаем, где находился Нансио. А когда я удирал, они поднимали якорь. И до рассвета уйдут миль на сто, неизвестно в каком направлении. Снялись якоря. Да, видимо, они здорово струхнули. Он тяжело опустился на сиденье и посмотрел на меня. Но у нас есть описание. Ты ведь знаешь, что это не имеет значения. Утром судно будет выглядеть иначе и называться по-новому. Будет какая-нибудь Хакамара из Икавагамы с зелеными мачтами, японским флагом и прочей ерундистикой. Может вызвать на помощь самолеты? Мы бы могли